С чего бы мне помогать вечному миру бороться с природными бедствиями? Я в долгу перед императором-основателем, так как с головой погрузилась в любовные дела и не смогла помочь ему защититься от райских небес. Но какое мне дело до вечного мира? Святой Дровосек на мгновение замолчал. В этот раз реформа вечного мира базируется на двух моих учениках. Мой третий ученик, Цзян Байгу из речной гробницы, является имперским наставником вечного мира. Ди Июи покачала головой. Наших с тобой связей здесь определенно не хватает, не говоря уже о твоем ученике. Святой Дровосек добавил. Фамилия моего второго ученика, Цинь, он 107-й потомок императора-основателя, и тоже является одним из основоположников реформы вечного мира. Очаровательное лицо Ди Июи обрело более приятное выражение, она медленно кивнула. Если он потомок императора-основателя, то остановить катастрофу ради него можно посчитать за возврат долга императору-основателю. Он император вечного мира, немного поколебавшись, святой Дровосек покачал головой. Нет, он вельможа дворца императора вечного мира, а также великий ректор Небесной Святой Академии. Лицо Ди Июи снова обрело холодный вид, она ухмыльнулась. Как потомок императора-основателя мог стать подданным другого человека? Как другие люди эпохи императора-основателя реагируют на подобное? Где они? Где император-основатель? Я жду остальных и не дам кому-то еще использовать нас себе на пользу. Император-основатель, выражение лица императора-основателя помрачнело, и он покачал головой. Император-основатель сейчас в деревне Беззаботной. Он не показывался уже 20 тысяч лет. Впадая в ярость, Ди Июи ударила по столу. Я давно говорила, что негодяй с фамилией Цинь не достоин быть императором-основателем, освободите место, и я все сделаю. Этот парень сбежал в деревню Беззаботную, чтобы жить спокойной жизнью и переложить свои проблемы на других, вынуждая их сражаться ради него, вот бесстыдный. Даже в таком случае я не помогу императору вечного мира отбить катастрофу. Император, это не человек, обладающий самой большой мощью и самыми сильными способностями, а тот, у кого самый широкий кругозор и наибольшая решительность, проговорил Дровосек. Император вечного мира именно такой человек. Он обладает широтой ума и решительностью, которой не было даже у императора-основателя. Когда речь идет о способностях, то ты не уступаешь императору-основателю, но окажись ты на его месте, кто бы справился лучше? Ди Июи на мгновение замолчала, прежде чем покачать головой. Когда райские небеса императора-основателя находились на самом переломном моменте своей истории, я погрузилась в любовные дела и сбежала, чтобы жениться. В результате меня убили. Я не гожусь на звание императора-основателя. Ну ладно, я в долгу перед всеми вами, поэтому буду более открытой. Прежде чем принять решение, я хотела бы встретить твоих учеников и увидеть вечный мир. Если они мне понравятся, я вам помогу, но если нет, то отвернусь и уйду. Уж лучше быть женщиной-призраком Фэнду. В худшем случае я могу пожить под крылом графа Земли. Святой Дровосек улыбнулся, невероятно радуясь. Если ты встретишь моего второго ученика, то будешь удовлетворена и обрадуешься, что у императора-основателя такой выдающийся потомок. Вскоре Фэнду вернулся и пересекся с великими руинами. Вверху над ними сияло яркое небо. Святой Дровосек, первый предок, Фужила и остальные попрощались с королем Ямы и немедленно отправились к своим физическим телам. Ди Июи отправилась следом за их исконными духами обратно к Академии вздымающейся реки в Личжоу. Физическое тело святого Дровосека немедленно проснулось от смерти и перевернулось. Улыбнувшись, он проговорил: «Мой ученик поблизости, давай я отведу тебя к нему, он обязательно тебе понравится». Первый предок, Чиси, Фужила и остальные тоже проснулись один за другим. Пока они, болтая, шли вперед, со стороны реки вздымающейся донесся оглушительный грохот бесчисленных раскатов грома. Посмотрев в сторону звука, они увидели ять великих грозовых туч, сформировавших толстый покров, который окружил реку вздымающуюся и беспощадно поливал одно и то же место молниями. Ди Июи осмотрелась, увидев бога катастрофы, неистово бьющего во все стороны. Между тем его спине висел юноша, мертвой хваткой вцепившийся зубами в его голову. Последний попросту позволял пятью великим грозовым тучам бить себя молниями, совершенно не обращая на них внимания. Недоумевая, женщина посмотрела на святого Дровосека и спросила: «Это и есть потомок императора-основателя, твой второй ученик?» Выражение лица святого Дровосека совершенно не изменилось, он покачал головой. «Нет, я не узнаю этого молодого таланта. Небесный король, давай отправимся в столицу вечного мира, чтобы сначала повстречаться с императором Йинфеном. Глава 711. Номер один в мире. Ди Июи ухмыльнулась и ответила: «Посмотрите на его вид, он немного похож на императора-основателя. Должно быть, это и есть тот потомок, верно? Ты все еще отрицаешь, что это твой ученик, старший небесный наставник, не смей мне лгать». Святой Дровосек покраснел. «Да, так и есть, это действительно мой второй ученик. Тем не менее, это всего лишь звание, на самом деле я ничему его не учил». Внезапно кувшин пяти гроз разразился силой, отбросив Циньму прочь. Вокруг тела юноши тут же закружились руны, перемещая его обратно в мгновение ока. Он вернулся на спину бога катастрофы, продолжая грызть голову последнего. Его методы были быстрыми и безжалостными. Божественное искусство мгновенного перемещения, созданное тобой, подозрения Ди Июи усилились. Она продолжала ухмыляться. От стыда святой дровосек потерял дар речи. Внезапно бог катастрофы в небе над рекой вздымающийся посмотрел в их сторону и ошарашенно замер. Существо, не заботящееся ни о ком, совершенно забыло о Циньму и поспешно упало на колени. Большая старшая сестра. Ди Июи кивнула и ответила: «Ты ученик северного божества, ты до сих пор признаешь меня своей старшей сестрой?» Голова бога истекала кровью. Он беспомощно стоял, совершенно не двигаясь. «Во времена, когда я встретил старшую сестру, ты занимала высокую должность и, скорее всего, не обратила на меня внимания. Я пришел по приказу призвать на это место катастрофу, не могла бы старшая сестра мне простить?» Ди Июи равнодушно ответила: «Уходи отсюда, пока я здесь, тебе нельзя создавать катастрофу. Рань себя, чтобы ты мог объясниться. Скажи владыке, что я здесь, он либо пошлет вас на смерть, либо спуститься сюда лично». Выражение бога катастрофы резко изменилось. Стиснув зубы, он оторвал свою левую руку. Затем он спустился с неба и уважительно положил оторванную конечность перед Ди Июи, прежде чем сделать три шага назад и превратиться в каменную статую. Его исконный дух улетел прочь. Циньму дважды укусил голову каменной статуи, едва не сломав свои зубы. Ему осталось лишь сдаться и слезть со статуи. Оглядываясь, он сверкал злостными глазами, будто жестокий зверь, ищущий себе добычу. Каменная статуя медленно погрузилась под землю, бесследно исчезая. Кувшин пяти гроз тоже яростно закружился, всасывая тучи обратно, после чего тут же исчез. «Эта красотка, должно быть, вкуснее остальных!» — выкрикнув, Циньму радостно набросился на Ди Июи. В этот миг святой дровосек почувствовал ужасный стыд и думал лишь о том, чтобы вырыть себе могилу и спрятаться в нее как можно быстрее. Молниеносно двигая пальцами правой руки, Ди Июи образовала мудру. Ее ладонь напоминала цветок лотоса, нежно стукнув по межбровью Циньму. Дьявольская природа в теле юноши моментально исчезла, а дьявольская Ци Юду яростно потекла обратно в мир в виде слова «Цинь» между его бровей. Мудра Ди Июи отправилась следом за дьявольской природой Ци, проникая в тело младенца Цинь Фэнцина. Печать нефритового зеркала Минду тут же разрушилась. Небесный герцог и багровый император были поражены и одновременно воскликнули: «Способности этой девушки совсем неплохи. Жаль, что она уже мертва». Внезапно Ди Июи воскликнула от удивления. Магическая сила ее мудро бесследно исчезла, будто ее что-то сожрало. Она не видела картину внутри мира в форме слова «Цинь», а также не знала, что там заточены багровый император и небесный герцог. «Твое межбровье какое-то странное, позволь мне туда заглянуть». Она собралась войти внутрь глаза Циньму, но святой дровосек, первый предок, Фужила и Чиси поспешно ее остановили. «Не смей, не смей проникать в мир между бровей Циньму, мы уже здорово поплатились, попытавшись это сделать». Святой дровосек уточник: «Хоть я и избежал вашей участи, я отлично знаю, насколько то место опасно, лучше небесному королю не пытаться туда попасть». Взгляд Ди Июи задрожал, она улыбчиво проговорила: «Там и вправду так опасно, даже моих способностей императорского трона не хватит. Ну ладно, мое физическое тело до сих пор мертво, поэтому я не буду любопытничать». Придя в себя, Циньму поспешно приклеил золотой ивовый лист к своему межбровью и облегченно вздохнул. «Учитель, первый предок, вы вернулись к жизни?» Он был обрадован и удивлен. Увидев Ди Июи, он тут же поправил одежду, достал зеркало и поправил прическу, прежде чем поздороваться. «Учитель, кто эта сказочная сестра?» «Сказочная сестра?» Ди Июи была в восторге. Все негативные впечатления, которые у нее вызвал Циньму, как рукой сняло. «Небесный наставник, суждения твоего второго ученика неплохи, Он намного лучше тебя и императора-основателя, он талант, ты правильно поступил, взяв его себе в ученики». Немного успокоившись, святой дровосек прошептал на ухо Циньму: «Вытри рот, у тебя еще осталась кровь в уголках губ». «Кровь?» – ошарашенно переспросил Циньму. Затем он поспешно достал небольшое зеркало и вытер пятна крови в уголках своего рта, после чего достал из промеж зубов чей-то волосок. «Я блевал кровью, а откуда у меня во рту волосок?» Ди Юй проговорила. «Это была кровь и волосок моего младшего брата, он – бог катастрофы, чью головку ты пытался сожрать». Циньму тут же покраснел в лице. Ди Юй улыбчиво добавила: «Какой чистый и невинный мальчик, в мире не так уж и много парней, знающих, что такое смущение. Ты такой застенчивый, должно быть, ты нравишься многим девушкам». Дровосек, Фужила, Чиси и первый предок несколько раз кашлянули, обретая странные выражения лиц. Впрочем, они решили промолчать. Не обращая на них внимания, Ди Юй улыбчиво проговорила: «Младший брат, ой, я не могу называть тебя младшим братом. Ты ученик старшего небесного наставника, а также потомок императора-основателя. Если я буду звать тебя младшим братом, то буду пренебрегать своим старшинством». Циньму ответил: «Старшая сестра, давай просто подружимся, разве в этом есть что-то плохое?» Сердце Ди Юи вспыхнуло радостью, она похвалила: «Отличная идея, с сегодняшнего дня мы будем братом и сестрой, но с другими людьми у нас будут отдельные отношения». Циньму осмотрел лоб Ли Юи, увидев в нем сквозную дыру. Он даже мог разглядеть ткани ее мозга. Более того, ее сердце тоже остановилось, а кровь перестала течь. Она, несомненно, была трупом. Но вот ее исконный дух был слишком сильным, поэтому мог продолжать контролировать тело, делая вид, что женщина жива. «Ранение сестры очень серьезное», — проговорил юноша. «Как ты его получила?» Ди Юй грустно ответила: «Я встретила не того человека и женилась на бессердечной крысе, которая меня и убила. Это не ранение, как мертвец может быть ранен». Циньму тщательно изучил рану Ди Юи и даже приблизившись не смог расслышать ее дыхание. Внутри раны до сих пор крылась часть божественного искусства, его сила была невероятно высокой, поэтому он не осмеливался к ней прикасаться. «Это рана, и тебя все еще можно спасти. Несмотря на ее серьезность, ее можно вылечить». Юноша продолжал внимательно осматривать рану, подойдя к затылку Ди Юи. Спустя некоторое время он продолжил: «Но в ней сохранилась часть божественного искусства, я не в силах с ним совладать. Сестра не могла бы от него избавиться». Удивившись, Ди Юй исполнила свою технику. Чтобы избавиться от остатков божественного искусства сына небесной Инь, прежде чем с любопытством спросить: «Я нахожусь в области императорского трона, а ты всего лишь небожитель. Ты владеешь методами лечения ранения императорского трона?» Тело Циньму задрожало, принимая свою трехглавую шестирукую форму. Взмахнув мечом, он отрубил одну из своих голов. Женщина шокированно воскликнула, в то время как юноша лишь улыбнулся и поднял голову в руке. «Старшая сестра, взгляни». Его шея задрожала, а уже в следующий миг из нее быстро выросла новая голова. Ди Юи смотрела на него широко открытыми глазами, прокричав: «В мире существует такая техника?» Она заметила, что парень не просто отрубил голову своему физическому телу, но и исконному духу. А исполнив свою технику, он не просто отрастил физическую голову, но и голову исконного духа. Она никогда раньше не слышала о подобной технике. Бог Чи Си возмущенно фыркнул, пылая от недовольства. То, что исполнил Циньму, было техникой таинственных писаний бесстрастного создания и тремя исконными духами бессмертного сознания Багрового Императора. Объединив их, можно было обрести как бессмертное физическое тело, так и бессмертный исконный дух. Обретение бессмертного физического тела было главной целью сына Бога Багрового Света, и тот совсем не ожидал, что Циньму сможет добиться в этом успеха раньше него самого. То, что юноше это удалось, заставляло завидовать всех представителей Багрового Света. Сын Бога Багрового Света обучил Циньму технике таинственных писаний бесстрастного создания Светлого Императора, а учения, полученные от сознания Багрового Императора, позволили ему овладеть техникой бесстрастного сознания Бога не хуже самого Багрового Императора. За счет этого он сумел невероятно улучшить свое понимание техники бесстрастного создания и превзойти сына Бога Багрового Света, обретая неописуемое преимущество. Даже если бы он передал технику Багрового Императора последнему, тот не смог бы понять ее на таком же высоком уровне, из-за чего у него не было шансов обрести бессмертное физическое тело и исконный дух. С другой стороны, чужеземец в лице Циньму смог с легкостью этого добиться. Святой Дровосек улыбнулся. Он знал об основании своего ученика, хоть и номинального, поэтому отлично понимал, насколько высоким было его понимание техник создания. Даже Циньму не осознавал полной величины своих способностей, но он отлично все понимал. Обретя наследие Багрового Императора и Светлого Императора, Циньму по праву мог считаться самым сильным мастером искусств создания мира. В плавучем мире Багрового Света он обрел две великие техники императорского трона, после чего передал их всем Академиям Вечного Мира. Десятки тысяч людей изучали их секреты, среди них нашлось немалое количество талантов, сумевших понять тонкие нюансы двух техник императорского трона. Но кроме Святого Дровосека, никто не знал, что Циньму уже давным-давно взобрался на самую вершину горы. Улыбаясь, Циньму рассеял свои 3 головы и 6 рук. Возможно, вылечить ранение сестры очень трудно, но для меня это не слишком тяжелая задача. Старшая сестра когда-то изучала искусство создания, Ди Юй покачала головой. Изучала поверхностно и довольно безрезультатно. Я сильно уступаю старшему небесному наставнику. Старшим небесным наставником был никто иной, как Святой Дровосек. Циньму задумчиво шагал вперед-назад. Тело старшей сестры мертво, и, должно быть, оставалось таким на протяжении довольно долгого времени. Тем не менее, оно отлично сохранилось, будто умерло совсем недавно. Но чем больше ты будешь находиться в этом мире, тем сильнее оно будет разлагаться. Когда это случится, ты будешь мертвой по-настоящему. Он поднял голову, улыбчиво добавляя: «Позволь мне использовать технику создания вместо тебя. Когда ты воскреснешь, то сможешь изучить ее самостоятельно». Ошарашенная Ди Юй спросила: «Ты действительно в силах вылечить физическое тело сильного практика области императорского трона? Именно в этой области я нахожусь». Циньму сверкал уверенностью. «Целители относятся к своим пациентам, как к родным детям. Тьфу, ты просто хочешь мной воспользоваться». Ди Юй закатила глаза, но совсем не выглядела сердитой. Дровосек, Фужила и остальные тревожно переглянулись. Первый предок шепотом спросил: «Небесный наставник, это он у тебя научился так ублажать девушек?» На лице Святого Дровосека возникло опустошенное выражение. «Чему я мог его научить? Разве я был бы до сих пор одиноким, если бы владел такими навыками? Мне стыдно это признать, но я не обучил его ни одному божественному искусству. У него были другие учителя». К этому времени труп целителя возле обсерватории уже окаменел. Глава 712. Добрый старик и воплощение дьявола. Циньму провел расчеты, чтобы придумать наиболее точное божественное искусство создания для лечения ранений Ди Юя, при этом не задевая ее мозг. Между тем Святой Дровосек поднялся к обсерватории Академии Реки Вздымающейся и приготовился исполнить свое заклятие. Он хотел вернуть души жителей Личжоу. Если души здешних людей будут отсутствовать слишком долго, их тела повредятся. Нужно как можно скорее вернуть их души и исконные духи обратно. На лице первого предка возникло тревожное выражение, и он предупредил: «Если мы вернем души из Юду и воскресим мертвых, то потеряем часть своей жизни. Несмотря на то, что ты бессмертный бог, если разозлить вестников смерти, те не побрезгуют поднять на нас руку и утащить твою душу. В таком случае тебе придется страдать в Юду, и, возможно, граф земли даже сожрет тебя за твои проступки. А если судьба окажется более благосклонной, то после смерти ты все равно окажешься в Юду и за все поплатишься. Личжоу очень большой, здесь огромное количество людей, поэтому их воскрешение определенно не сойдет тебе с рук». Святой Дровосек ответил: «Я собирался использовать жизни этих людей в качестве наживки, чтобы вынудить Лао Юньцуя и остальных, прежде чем воспользоваться Циньму, чтобы тот привлек к себе сына небесной Инь, в результате чего все местные умерли. Вся ответственность лежит на мне, так как я посмею защитить себя и не спасти их, о последствиях поговорим после моей смерти». Он владел неплохим знанием языка и заклятий Юду, поэтому проводник душ не был для него чем-то сверхсложным. В следующий миг из его уст вырвались слова Юду, и в пустоте начали медленно материализоваться врата, постепенно появляясь в реальности. Ему не удалось создать такие же врата небесной воли, как у Циньму, к тому же он не владел божественными искусствами вроде таинственных врат казни бога. Тем не менее, он знал другие способы и руны, нужные для постройки врат в Юду. Его метод напоминал примитивную версию проводника душ, сильно отличаясь от божественного искусства, улучшенного Циньму. Последнее действовало невероятно прямолинейно, сразу после его исполнения появлялись врата небесной воли, позволяя с легкостью призвать души мертвых из Юду. Святому дровосеку требовалось приложить и задействовать больше усилий и магической силы, чтобы выполнить проводника душ. Тем не менее, его эффект был таким же. Он стоял на вершине обсерватории, пока за его спиной развертывались клубы дьявольской ци. Тьма становилась все плотнее и непрогляднее, и несмотря на то, что шел день и в небе ярко сияло солнце, его свет не мог ее пронзить. Посреди дьявольской ци возвышались врата, из которых непрерывно вылетали души, разлетаясь во всех направлениях. Найдя свое физическое тело, они тут же проникали внутрь него, и в этот момент человек медленно просыпался. Святой дровосек продолжал исполнять свое заклятие, постепенно увеличивая площадь, покрытую дьявольской ци Юду. Та покрыла собой Академию реки вздымающейся, затопила реку, после чего достигла уезда речной плотины, откуда двинулась к другим уездам. Из ворот вылетало все больше и больше душ, и больше людей возвращалось к жизни. Между тем во тьме засиял едва различимый огонек, и в сторону мира живых двинулась небольшая лодочка. «Вестник смерти здесь, скорее всего он пришел по мою душу», сердце святого дровосека окутала печаль, но его лицо оставалось спокойным. Он думал, «Если я не втяну в это кого-нибудь еще, то все будет хорошо. Обменять мою жизнь на жизни всех этих людей – вполне справедливо. К тому же ранение сына небесной Инь, спасение Ди и Юэ, предотвращение природного бедствия тоже того стоят. У меня 3 ученика, и все они очень хороши. Даже без меня они продолжат двигаться вперед». Печаль в его сердце исчезла, он покорно ждал своей судьбы. Маленькая лодка подплыла к воротам во тьме, сидящий в ней старик встал на ноги. Затем он снял лампу и посветил ею на святого дровосека. Исконный дух святого дровосека задрожал от лучей лампы, но он продолжал произносить язык Юду. Мужчина не расслаблялся, надеясь успеть призвать обратно души всех людей, невинно погибших в Личжоу, до того, как Вестник Смерти сделает свою работу. Лодка прошла сквозь ворота, перенося старшего Вестника Смерти в мир живых. Увидев это, святой дровосек ошарашенно застыл, на некоторое время позабыв о своем заклятии. «Покойный владыка Юду, дай мне немного времени, чтобы закончить свою волю». Старший Вестник Смерти собирался что-то ответить, когда неожиданно показалась голова Циньму, и, заметив его, обрадовалась. «Так это покойный владыка». Помрачнев в лице, старший Вестник Смерти проговорил: «Я думал, что это ты призываешь души, поэтому решил прийти поглядеть. Но, как оказалось, это был не ты, и мне стало интересно, что еще за человек обладает такой смелостью. За последние 2 дня довольно много людей призывали души обратно, и весь Юду поглотил хаос. Граф Земли крайне недоволен». Циньму улыбчиво ответил: «Покойный владыка, пожалуйста, прости меня. Это я приказал им призывать души. Покойный владыка ведь ничего не сделал тем людям». Лицо старшего Вестника Смерти почернело, он возмущенно фыркнул. Циньму поспешно продолжил: «В этот раз души призывает мой учитель. Я слишком занят, чтобы лично уделить этому время. Он ничего не знает и всего лишь делает, что ему сказали. Пожалуйста, прости, если он побеспокоил покойного владыку. Почему бы мне не заняться призывом самостоятельно?» Старший Вестник Смерти немного постоял с серьезным выражением, прежде чем жестко ответить: «В этом нет необходимости, хоть твоя печать довольно сильна. Нам все же нужно быть осторожными. Нельзя позволить твоему старшему брату питаться призванными душами». Юноша улыбнулся: «Не волнуйся, покойный владыка. Ивовый лист на моем межбровье крепко держится, я его не снимаю, так что мой брат не сбежит». Старший Вестник Смерти успокоился и напомнил: «Будет лучше, если ты никогда его не будешь снимать. Если выпустить твоего брата, то графу Земли придется лично тебя ловить. Я не стану наказывать вас за призыв душ. В Юду есть правило 7 дней, по которому мертвый человек считается живым на протяжении первых 7 дней после смерти, на протяжении которых его можно воскрешать. Так что дело не в том, что Юду боится, или же я просто пытаюсь тебе помочь, а в том, что мы следуем правилам. Будь осторожен». Кивнув головой, Циньму проговорил: «Береги себя». Старший Вестник Смерти отступил и исчез во тьме, возвращаясь в Юду. Затем Циньму вернулся обратно, оставляя ошарашенного святого дровосека возле обсерватории. Тот еще долгое время не мог прийти в себя. «Брада, я искренне завидую тебе в том, что у тебя есть такой выдающийся ученик, с которым даже Юду считается, Фужило горько вздохнул, переполняясь завистью. Как тебе удалось так его воспитать? Можешь и меня научить? Стоящий сбоку Чиси тут же начал их подслушивать, не осмеливаясь пропустить ни слова. Святой дровосек открыл рот. Я, немного подумав, он так и не сумел продолжить своего предложения. У этого мерзавца репутация святого, но он осмеливается скрывать от нас свои секреты. Разозлился Чиси. Он и так не был слишком хорошего мнения о святом дровосеке, а после этого случая оно лишь ухудшилось. Святой дровосек не мог объясниться, ему оставалось лишь продолжить призывать души. Он встревоженно размышлял, чему такому я его научил, как я этого не заметил. Циньму вернулся обратно к Ди Июе, и та бросила на него удивленный взгляд, тихо спрашивая, ты знаком с доброжелательным святым королем, равным небесам, сосредоточенный на разработке рун? Циньму даже не поднимал голову. Знаком, мы несколько раз встречались. С этим стариком очень просто найти общий язык. Ди Июи уставилась на него широко открытыми глазами, не зная, плакать ей или смеяться. С ним легко найти общий язык. Ты знал, что доброжелательный святой король, равный небесам, это второй по важности человек Юду, лишь слегка уступающий графу земли. Если с ним легко найти общий язык, то почему все те боги, которых он убил и чьи души утащил, рыдают, чтобы вернуть свою жизнь обратно? Когда речь идет об исполнении правил Юду, он не остановится ни перед чем, даже если для этого нужно уничтожить целый мир. Циньму достал созданные руны создания и протестировал их, качая головой. Должно быть, это всего лишь слухи. Покойный владыка, добрый старик, он еще ни разу не срывался. Старшая сестра, не двигайся, я собираюсь исполнить заклятие и вылечить твою рану. Ди Июи встала на ноги и неподвижно застыла. Циньму собрался приступить к работе, но слегка подумав, проговорил, «Старшая сестра, ты слишком высокая для меня, приляг, чтобы мне было удобнее». Ди Июи послушалась и легла, приподнявшись в небо, но даже теперь она все еще возвышалась на 1.5 метра над землей. Ее красивые волосы стекали, будто водопад, переливаясь различными цветами. Черная одежда на ее теле тоже повисла, будто шелк, и взгляд Циньму самовольно упали на ее грудь, которая даже в таком положении оставалась упругой. Старшая сестра невероятно красивая, несмотря на то, что невинный юноша обращал внимание и на лица, из-за учения деревенских стариков, которые настаивал, что нельзя смотреть лишь на лицо, он всегда оценивал и другие части тела. Девушки с большой грудью были красивыми. Успокоившись, он выполнил свое заклятие. Для лечения ранения головы Ди Июи ему не понадобилось огромного количества рун. Он использовал в основном руны трех исконных духов бессмертного сознания бога и таинственных писаний бесстрастного создания, нацеленных на лоб и мозг. Тем не менее, главная сложность состояла не в этом, а в том, чтобы восстановить ткани мозга, не вырастив в нем ничего чужеродного. Именно поэтому расчеты Циньму забрали так много времени. Более того, ему также пришлось переработать часть рун создания и перестроить их структуру. Он делал подобное впервые, поэтому был крайне осторожен. В конце концов, мозг был очень хрупкой частью тела. Нельзя было отрастить слишком много или слишком мало тканей. К тому же рана Ди Июи была не только в ее физическом теле, но также и в исконном духе. Это было одной из причин, по которым Циньму пришлось перерабатывать руны. Он осторожно исполнил заклятие, наблюдая, как ткани мозга женщины медленно отрастают. Отсутствующая часть отрастала обратно, постепенно закрывая кровавую дыру. Каждое движение Циньму было чрезвычайно осторожным. В его зрачках появились слои построения, с помощью которых он уставился на кровавую дыру во лбу Ди Июи, тщательно наблюдая за ростом тканей. Он контролировал свою магическую силу, превращая руны в зависимости от ситуации. Когда ткани мозга полностью восстановились, он снова изменил руны, начиная отращивать кость черепа, а затем подстроил руны, чтобы восстановить кожу на лбу. «Муэр, мы, целители, скоро останемся без работы», — донесся голос целителя. Сверкнула последняя руна Циньму, и заклятие наконец рассеялось. Ди Июи коснулась своего лба и искренне удивилась, улыбчиво проговорив. «Великий чародей поистине проделал своим искусством создания божественную работу». Юноша улыбчиво ответил. «Старшая сестра, повернись, в твоем затылке осталась открытая рана. Осторожно, не разлей свои мозги, дедушка-целитель. Искусство создания не может заменить искусство лечения, а также не заменит целителей. Обработав затылок Ди Июя, он проговорил: «Достичь высокого уровня владением искусством создания очень трудно. Совершенствоваться до моего уровня возможно, например, с примерно таким же талантом, как у меня, человеку достаточно совершенствоваться на протяжении десятков тысяч лет, и они смогут повторить такое». Хотя другие и не понимали сложности искусства создания, он мог ее представить. Его достижения достигли такого уровня в основном из-за сознания Багрового Императора. Если бы не это, то неизвестно, сколько времени пришлось бы потратить, чтобы достичь подобных высот. Более того, человеческое тело – это сложная система, а физическое тело Бога – это маленький мир. Искусство создания может его восстановить, но чтобы сохранить баланс между телом человека и миром Бога, требуется помощь целителя. Цинь Му рассеял свои руны и достал небольшое зеркало, передавая его Ди Июе. «Старшая сестра, посмотри, выглядит так же, как и в прошлом». Глава 713. Наиболее очаровательная личность. Не прекращая смотреть на свое отражение в зеркале под разными углами, Ди Июе, не сумев сдержать радости, похвалила: «Ты действительно великий чародей со священными руками. Я не могу найти недостатка». «Минуточку». Цинь Му немедленно остановил ее со словами: «Не двигайся. Старшая сестра, когда ты улыбаешься, в уголках твоих глаз появляются крошечные морщинки. Позволь мне сгладить их для тебя». Ди Юй немедленно прекратила вертеться, в то время как Цинь Му подошел, создавая маленькие руны, которые устремились вперед от его пальцев к уголкам ее глаз, сглаживая морщинки. В итоге кожа уголков ее фениксовых глаз стала светлой, без толики теней, и нежной. Женщина несколько раз моргнула, прежде чем вновь взяться за разглядывание себя в зеркале. Глядя на свое отражение, она действительно заметила, что крошечные морщинки исчезли, и несказанно обрадовалась. «Сестра действительно красавица», — похвалил Цинь Му. Восторженная Ди Юй даже немного засмущалась. «Целители не продают поддельных лекарств, поэтому они не потеряют работу». Глухой подошел сбоку к целителю и дернул ушами. «Это ты потеряешь работу, ведь основной заработок у тебя идет с продажи поддельных лекарств. Тебе следует забыть о том, чтобы полагаться на свое лицо для заработка на жизнь». Целитель вздохнул и горько улыбнулся. «Ученик хорошо обучился, но теперь мастеру придется умереть с голоду. Муэр скоро станет номером один в мире. К счастью, он не слишком шебутной и не заинтересован в делах любовных, в противном случае, как много отношений он завел бы через свой сладкий рот». Глухой спокойно согласился: «Мы хорошо его обучили. Его рот сладкий, но он знает, что все женщины хитрые лисицы. Засранец все еще помнит наши наставления, поэтому даже если он кажется лакомым кусочком, для каждой встреченной им женщины, им не пробиться через его ментальную защиту. Можешь быть спокоен, он не пойдет по твоим стопам». Целительно поправил бронзовую маску и приглушенно ответил: «Муэр уже не ребенок, но насколько долго наше учение отсрочит главный поворотный момент в его жизни, а что если через его ментальный барьер не сможет пробиться ни одна женщина, если он будет остерегаться всех, чтобы отношения не зашли слишком далеко, что нам делать тогда?» Глухой замолк. Целитель опять спросил, но Глухой продолжал молчать, поэтому он рассмеялся от гнева. «Ты уже отрастил уши, так что прекращай притворяться глухим. Я спросил тебя, поэтому быстро подумай над решением проблемы, или я отправлю тебя до глухоты». Глухой беспомощно ответил: «Я тоже не знаю. В прошлом я учил его, что джентльмен всегда должен относиться к женщине, как к милой, красивой и грациозной, в то время как вы, ребята, учили его, что каждая женщина – лисица и вертихвостка. В святой книге не говорится, как следует поступить в такой ситуации. Почему бы тебе не приготовить что-нибудь, чтобы вызвать в нем влечение?» «Будучи моим учеником», — гордо бравировал целитель, — «разве ему нужно полагаться на наркотик для влечения? Разве это не удар по репутации безликого короля ядов? Более того, его познания в лекарствах не ниже моих, поэтому он может обезвредить любой наркотик, который я ему дам. Зная, что все произойдет именно так, я не стану даже пробовать». Жители Личжоу просыпались ото сна, пребывая в слегка помутненном состоянии. Они не имели ни малейшего понятия о том, что произошло в течение ночи, поэтому решили, что просто по какой-то причине уснули. Некоторые практики строили кое-какие догадки о случившемся, но не могли знать наверняка и только догадывались. Тем не менее, на окраине произошло множество странностей. Некоторые просыпались, и у них кардинально менялись личности, Например, женщины говорили, что они мужчины, и наоборот. Один мужчина проснулся, после чего начал восклицать, что он женщина. Практики божественных искусств спросили у него, откуда он и кто его семья, после чего отправились проверить информацию. Придя в названное им место, они нашли там женщину, которая заявляла, что она мужчина. Имело место быть тысячам подобных инцидентов. Души многих людей, судя по всему, вошли не в свои тела во время обратного призыва, догадался Циньму, когда до него дошли слухи. Проводник душ наставника все еще несовершенен. В результате во время призыва душ в их тела произошел такой казус. Причина, должно быть, кроется в том, что ты чуть-чуть не до конца знаешь язык юду. Помрачнев в лице, святой дровосек возразил: «Если ты такой способный, почему сам этим не занялся?» Циньму честно ответил: «Я думал, что наставник достаточно умел, разве я виноват, что ошибся? Если бы ты полностью понимал значение и настроение языка юду, путей, навыков и божественных искусств, то нужды в дополнительных объяснениях не было бы, а также ты бы не допустил такой оплошности». Дровосек от злости подавился собственными словами. Целители глухой обрадовались, между тем последний похвалил: «Муэр скромен и тактичен, чего и следовало ожидать от ребенка, которого мы с трудом вырастили. Он проявил великую скромность, говоря, что святой немного хуже него, но оказывается, что он хуже настолько». Он широко развел руки в стороны. Целитель тоже довольно высказался: «Да, все только благодаря нашим учениям. Мы ему с молоду твердили, что всегда есть кто-то опытнее и лучше, поэтому он всегда ведет себя скромно и осторожно. Даже встречая людей явно хуже себя, он всегда говорит им, что они лишь слегка хуже. Именно по этой причине Муэра до сих пор не избили до смерти». Два старика удовлетворенно улыбались. «Для решения проблемы мы должны переместить души», — продолжал Циньму. «Единственная проблема в том, что эти тысячи бедолаг живут в разных частях Личжоу, поэтому у нас уйдет много времени, чтобы найти их всех». Он был в ужасе от проблемности вопроса. Святой Дровосек ответил: «Касательно вопроса перемещения душ, просто поручи это ученикам, совершенствующимся в проводнике душ. Нам не обязательно заниматься этим лично. Они ведь отправились в уезд Юичжи по твоему приказу, пусть просто вернутся как можно скорее». Циньму кивнул и отправил свой исконный дух связаться с Сыюньсин. Девушка с усталым выражением лица заговорила: «Владыка, ты поручил нам отправиться в уезд Юичжи, чтобы вернуть души умерших. Поначалу все шло хорошо, но потом кое-что произошло. Когда ученики исполняли проводника душ, внезапно появлялись маленькие лодки, после чего на них упал свет из тьмы, и они потеряли свои души, становясь трупами». Покойный владыка сделал ход, удивился Циньму. Сы Юньсин продолжила: «Небесный король Юй сказал, что это произошло потому, что мы призвали обратно слишком много душ, затрагивая правила юду, поэтому вестники смерти появились, чтобы покарать нарушителей порядка. Но вскоре души учеников вернулись, после чего некоторые из них рассказали, что сын юду умолял вестника смерти позволить им вернуться. Я не уверена, правда это или ложь». Циньму замер с обескураженным выражением лица. «Я не умолял покойного владыка, что вообще происходит. В любом случае хорошо, что ученики вернулись, это избавило меня от лишних проблем, иначе мне пришлось бы лично наведаться в юду, а как мне показалось ранее, мне там почему-то не очень рады. Каждый раз, когда я отправляюсь туда, покойный владыка, игра в земли, смотря на меня из-под лобья, они всегда смотрят на меня так, словно хотят, чтобы я как можно скорее свалил». Высказав свое недовольство, он продолжил: «Святейшая Юньсин, возьми с собой 100 самых способных учеников и отправляйся в Личжоу, чтобы помочь людям, чьи души вернулись не в свои тела, попасть куда надо. Постарайся не создавать больше проблем». Сы Юньсин кивнула и немедленно созвала учеников, тут же поспешив в Личжоу. Циньму попрощался с целителем и глухим, после чего направился вместе со святым дровосеком, первым предком Иди и Юи, к столице, чтобы встретиться с третьим учеником небесного наставника, имперским наставником вечного мира. Первоначально он не планировал отправляться, но Ди и Юи хотела, дабы он составил ей компанию, и у него попросту не осталось выбора. «Небесный король, мы можем не спешить и взглянуть на местные обычаи и условия проживания людей в вечном мире», — предложил святой дровосек. «Реформа вечного мира — это не пустой звук, а то, что действительно происходит. Увидев все собственными глазами, ты определенно изменишь свою точку зрения». Ди Июи равнодушно ответила: «Ты небесный наставник эпохи императора-основателя, поэтому стоял у истока ее реформы. Всего за какие-то 20 тысяч лет ты подтолкнул эпоху императора-основателя до такого уровня бытия, что у чужеземных райских небес не осталось выбора, кроме как стереть нас с лица земли. И сейчас ты вновь собираешься принять участие в реформе, только вечного мира? За сколько лет ты планируешь подтолкнуть вечный мир до уровня бытия, сравнимого с эпохой императора-основателя, чтобы их не могли больше терпеть?» Услышав упоминание Ди Июи о эпохе императора-основателя, святой дровосек погрустнел и с толикой горечи ответил: «Я действительно направлял реформу императора-основателя, но я непосредственно не причастен к реформе вечного мира. Те, кто стоят у ее истоков, это мои три ученика». Он выпрямил один палец, прежде чем продолжить: «Мой старший ученик передал философию пути святого, суть которой лежит в том, что все должно быть применимо и, что важнее, применяться для использования в повседневной жизни простых людей». Все общались, пока шли вперед. Ди Июи наблюдала за людьми, встреченными по пути. Между тем святой дровосек поднял второй палец: «Мой третий ученик использовал это предложение на благо вечного мира, что является непосредственной причиной того, почему вечный мир на данный момент выглядит именно так, как выглядит. Я учил моего старшего ученика в течение 100 лет, в то время как третьего всего 2 года. Что касается реформы вечного мира, я ни во что не вмешиваюсь, пока не получаю поручения от своего третьего ученика». Ди Июи взглянула на Циньму, прежде чем с улыбкой сказать: «Ты сказал, что реформой руководят три твои ученика, но рассказал только о своих старшем и младшем учениках, ничего не упоминая о среднем». Святой дровосек взглянул на Циньму, чувствуя, что его голова собиралась вот-вот взорваться. Встряхнув ею, он заговорил: «Моего второго, среднего ученика я не учил даже дня. Я понятия не имею, что произошло, но он словно появился у меня из ниоткуда». Ди Июи полюбопытствовала, что он сделал. Святой дровосек хотел было воспрять духом, но не мог, поэтому просто вяло ответил: «Он просто человек, стоящий за моим третьим учеником». Женщина была озадачена. Между тем коренастый мужчина слабым тоном продолжил: «Во времена, когда у империи вечного мира и моего третьего ученика был самый опасный период, он протянул руку помощи, спасая как императора, так и моего третьего ученика. Затем империя вечного мира опять оказалась в опасности, и он опять был тем, кто помог им. А когда крайне опасные времена наступили еще раз: старший небесный наставник, прекрати, я уловила суть». Ди Июи не знала, смеяться ей или плакать. «Должно быть, это именно он защитил империю вечного мира и твоего третьего ученика. Я угадала? Я действительно не понимаю этого своего ученика». Святой дровосек со странным выражением лица украдко изучал Циньму, вполголоса продолжая: «Его действительно не понять. Я еще никогда не встречал человека с такой непонятной природой. Он амбициозен, смело идет на реформы, и у него есть вера, которую невозможно искоренить. Более того, он к тому же умен и эксцентричен. Он любопытен абсолютно ко всему, слов глупая новорожденная косуля. А еще, он немного подумал, прежде чем продолжить, еще он наделен странным очарованием, и когда на чем-то сфокусирован, то может придумать многочисленные странные, непонятные вещи. К примеру, он посмел в одиночку отправиться в мир Небесный Инь, после чего, я не шучу, воскресить богиню Небесный Инь, полагаясь на придуманное им же заклятие, которое могло собирать кусочки душ обратно воедино, восстанавливать душу и оживлять. Он также создал проводника исконного духа в области шести направлений, позволяя практикам совершенствовать исконный дух в шести направлениях и изменяя систему совершенствования, которая будет наследоваться от практика к практику на протяжении сотен тысяч лет. Ему даже удалось придумать 18-ю форму меча без особых мыслей о ней, и это привело к тому, что навыки меча сделали огромный шаг вперед. Кажется, словно у него нет лимитов или правил в понимании путей, навыков и божественных искусств. То, о чем не могут думать, он может. Например, мост взаимного сдвига духовной энергии, который может соединять воедино два мира, решая проблему мирового барьера, был придуман и разработан им совершенно непреднамеренно. Более того, в нем нет скупости, все узнанное, изученное и осознанное им он распространяет по всей империи, не держа ничего только для себя. Получить технику императорского трона ведь тяжело, верно? Чужеземные райские небеса тратят столько сил на сбор у себя техник подобного уровня, но он просто берет и делится ими со всеми, словно конфетами. На данный момент он получил уже 3 техники императорского трона, а тот, кто для него определенно является врагом, которого он одолел, становится с ним другом. Что же до того, кто явно его друг, он сводит такого человека с ума, подталкивая того к тому, чтобы надрать ему зад. Святой Дровосек вздохнул, говоря: «В момент, когда я подумал, что он идеальный человек, я также нашел в нем множество недостатков. Один из них, ему тяжело сосредоточиться на чем-то одном, он всегда изучает что-то новое, перепрыгивая от одного к другому. Основав проводника исконного духа, он забросил его, занявшись чем-то еще. Затем он создал 18-ю форму меча и куда-то убежал, даже не попытавшись оседлать момент для открытия 19-й формы меча. Подобное поведение подталкивает людей вокруг него возжелать так сильно придавить меч к его шее, чтобы в кои-то веки заставить его заняться чем одним». Переведя дыхание, мужчина продолжил: «Второй недостаток, он слишком уж отважный, отважный настолько, что порой кажется, что это не отвага, а форма некой глупости. Он способен делать любые, даже самые опасные вещи. Например, в том инциденте в Личжоу он добровольно, но в то же время глупо выступил в качестве приманки. В-третьих, он нахальный и надменный. Со стороны он может и выглядит скромным, но это вовсе не так, он высокомерен до крайности. Небеса первые, а он второй. Граф земли первый, а он второй. Император первый, а он второй. Райский император первый, а он второй». Поморщившись бровями, святой Дровосек вздохнул: «Я не понимаю его, я действительно не понимаю его». Ди Юй посмотрела на Циньму, который в данный момент готовил пилюли для Целиня. Накормив его, он побежал посмотреть на ветряные повозки и обсудил с местными учениками, есть ли какой-нибудь короткий путь к их улучшению. «Действительно интересный человек», — с улыбкой заговорила Ди Юй. «Он живет более свободно и счастливо, чем кто-либо еще». «Нет», — тут же возразил святой Дровосек, прежде чем продолжить. «В действительности на нем лежит по-настоящему тяжелая ответственность. Просто из-за своей чрезмерной оптимистичности у него получается заставить людей вокруг чувствовать, что он свободный и счастливый. И только он сам знает свою собственную боль. Он просто выбрал идти по своему жизненному пути с позитивным настроем, встречая каждую опасность лицом к лицу». Успокоившись, он решил завершить мысль. Ему не предоставили выбора в вопросе, быть ли рожденным, но он выбрал путь для своего будущего, а также с каким отношением он будет по нему идти. «Он самый очаровательный человек, которого я когда-либо встречал». Глава 714. Очарование реформ. Ди Юй кинула на Циньму очередной взгляд, но никак не могла в нем разглядеть ту самую боль, а видела лишь парня, смеющегося в беседе с несколькими учениками. «Он действительно мальчик со странным очарованием», — кивнула головой Ди Юй. «Его не назовешь таким уж красивым, но очарование ему не занимать. Нам, по правде говоря, не нужно встречаться с имперским наставником, одного лишь этого твоего ученика достаточно, чтобы я решила помочь империи Вечного Мира пройти через грядущее бедствие». «Имперский наставник — человек с другим типом очарования», — улыбнулся святой Дровосек. «Только увидев его, ты поймешь, откуда оно у него. Честно говоря, встреча имперского наставника и Циньму напоминал мне о тех захватывающих деньках, когда эпоха императора-основателя только зарождалась. Я, император-основатель и остальные товарищи встретились в забытых руинах высшего императора. В то время цивилизация высшего императора была полностью уничтожена, а мы были вынуждены бороться за свои жизни посреди тех руин». Он со спокойным поведением погрузился в свои воспоминания, как вдруг усмехнулся. «Кто же знал, что люди, которые через боль и страдания находили каждую порцию еды, могут построить такую славную эпоху императора-основателя. Когда я встретил имперского наставника, Циньму и остальных их товарищей, я невольно вспомнил себя и моих товарищей прошлого». Ди Юй на некоторое время замолчала, прежде чем покачать головой со словами: «Давай не вспоминать о прошлом. Раз такое дело, пойдем встретимся с ним». «Муэр, идем», — громко окликнул первый предок. Циньму согласился и трусцой, с улыбкой на лице, подбежал. «Я хотел бы отправиться к Небесной Святой Академии в Бачжоу. У меня появилось несколько идей, о которых я хотел бы поговорить с бабушкой Сы». «Тогда сначала мы наведаемся в Небесную Святую Академию», — ответил Дровосек. Небесная Святая Академия полностью отличалась от своей соседки, Академии Реки Вздымающейся, которая вовсю прибегала к искусству создания для выращивания лекарственных трав, тем самым обеспечивая империю вечного мира бесконечным потоком столь ценного и незаменимого ресурса. Вокруг нее стояла совершенно иная атмосфера, более насыщенная и многообразная. Например, можно было разглядеть всевозможные странные и редкие духовные оружия, которые либо летали в небе, либо бегали по земле, а также как в небе, словно из ниоткуда, появлялись клубы густого дыма. Что-то постоянно падало, оставляя в земле огромные дыры, из которых чуть погодя выползали взъерошенные ученики, а те духовные оружия, что бегали по земле, время от времени взрывались, в то время как ученики, контролирующие их изнутри них, улетали пушечными снарядами к небу. Другие ученики собрались вместе для испытания навыка построения. В итоге тот разразился крайне опасным калейдоскопом навыков построений, отчего эти ученики время от времени теряли над ним контроль. Некоторые навыки построения относились к построениям меча, поэтому вспышки меча выстреливали во всех направлениях, другие же имитировали форму богов. Когда бедолаги теряли над ними контроль, божественная или дьявольская живучесть принимала форму бога или дьявола, который затем начинал гнаться за ними. Неподалеку находились группы целителей и студентов на страже. Когда происходил очередной несчастный случай, они уносили раненых в волнении, чтобы подлечить. «Я говорил тебе, математика, математика!» — взволнованно и раздраженно выкрикивал старый даос. Он кричал на учеников, которых уносили прочь после провала эксперимента. «Вам стоило внимательнее все рассчитать. Вы, ребята, никогда меня не слушаете. Если вы не начнете слушать, то так и останетесь бестолковыми. Сегодня давайте создадим построение призыва Бога. Согласно рунам сохранения духовной энергии семьи Цинь, мы сможем призвать монстра из Юду». Находящийся с другой стороны учитель поощрял и воодушевлял учеников под своим началом. «Учитель ведь с вами, так что разве может произойти что-то опасное? Не беспокойтесь. Если верить рунам сохранения духовной энергии семьи Цинь, нам нужно кое-что пожертвовать. Давайте сначала проведем все необходимые математические расчеты, после чего спроектируем жертвенный алтарь». Учитель пятого старшего брата схватил монстр. «Эй, куда ты собрался, монстр? Сяо, не волнуйся, просто немного ошиблись. Давайте попробуем еще. Прекратите убегать и вернитесь. Вы не сможете избавиться от хватки вашего учителя». Ди Июи осматривалась вокруг, постоянно восклицая. Царящая в небесной святой академии атмосфера пробуждала в ней давно утерянные чувства, в частности, чувство продвижения. В последний раз она чувствовала нечто подобное в прошлом, когда еще только изучала пути, навыки и божественные искусства с императором-основателем и остальными. Она очень сильно любила подобного рода чувства, но прославившись, она становилась со временем лишь более и более занятой и в итоге могла выделять все меньше и меньше времени на подобные исследования. В небесной святой академии обучалось неисчислимое множество учеников, которые каждый день что-то придумывали и ковали разнообразные духовные оружия, поэтому день за днем здесь что-то случалось. Проходя мимо производственного завода огромных масштабов, они увидели, как внутри ученики испытывали печи с большой огневой мощью, чтобы затем благодаря ним ковать странные духовные оружия для ежедневного использования. Ученик проехал мимо них на огромном механическом звере, чтобы отрегулировать огневую мощь в печи. Внезапно сотня пилюль меча взмыла к небу, после чего полился дождь из мечей, но ученик передал свою жизненную ци через механического зверя, поэтому мощь его божественного искусства умножилась на добрую сотню. Ученики обрадовался и опять отрегулировал мощь печи. Затем он увидел, как механический зверь изверг огонь из своих ног и задницы, взмывая к небу. Вскоре с неба донесся вопль, а еще чуть погодя ученик вместе со своим зверем рухнули на гору. «Идиот, я еще никогда не видел такого бестолкового болвана!» — послышалась приглушенная ругань. Святой дровосек обернулся на голос, где увидел старца, сидящего на сундуке и держащего в руке кувшин, скрывающий собой его лицо. Всевозможные вульгарности доносились из-за кувшина с крайне высокой скоростью, но с невероятной отчетливостью. «Кажется, это дедушка Немой!» Обрадовавшись, Цинь Му немедленно пошел вперед и выкрикнул: «Дедушка Немой, ты отрастил свой язык?» Старец отлепил свое лицо от кувшина и, окинув всех взглядом, немедленно расплылся в искренней улыбке, прежде чем разразиться жестами рук и воплями. «Аба, ах, ах, ба!» Дедушка Немой сказал, что он все еще не отрастил язык, а также, что ему недостает манер, поэтому он не повидался со старшими раньше, Юноша тут же перевел жесты старца. Немой взволнованно повел всех с экскурсией вокруг завода, постоянно делая какие-то жесткие руками. Между тем Циньму просто шел рядом и выступал в роли переводчика. Экскурсия произвела на всех приятное впечатление, и они покинули пределы завода. Немой проводил их взглядом, прежде чем сильно помрачнеть, разбить кувшин и ругнуться. «Ты знаешь слишком много моих секретов, поэтому я не могу оставить тебя». Они вошли в небесную святую академию, осознав, что в ней жизнь протекает в еще более оживленном, даже безумном ключе. Ди Юи со вздохом сказала: «Я теперь поняла, почему ты помогаешь имперскому наставнику и императору Яньфэну. Они еще не выработали стратегию и у них нет мощи, они просто молодые люди. Ты решил помочь им из-за их оживленности». Святой Дровосек кивнул головой. «У нас больше нет той живучести и энтузиазма, мы, старшие поколения, имеем только наши жизни и способности, зиждущиеся на нашем совершенствовании, наращенному в течение всей нашей жизни. Мы можем использовать наши жизни и способности, чтобы в бою выиграть некоторое время, позволяя им вырасти. Император-основатель не сражался, но мы можем помочь эпохе императора-основателя сразиться за растущий вечный мир». Ди Юи замерла и с горчинкой улыбнулась. «Я ведь не сражалась за эпоху императора-основателя». Циньму нашел бабушку Сы, которая в данный момент направлялась вместе с какими-то учениками в зал математики. Прямо сейчас она позабыла о своем статусе и начала изучать математику вместе с другими учениками, пытаясь заделать свои образовательные бреши. Сюй Шинхуа и его жена тоже слушали в сторонке. В качестве учителя математики выступал мастер Дао Лин Сюань. Будучи мастером Дао и основателем Академии секты Дао, он пришел дать лекцию, чтобы обменяться знаниями. После чего он пригласит мастеров Небесной Святой Академии дать лекции в Академии секты Дао, чтобы помочь им избавиться от слабостей. Владыка культа Цинь. Все присутствующие поспешно встали и поприветствовали. Циньму ответил взаимностью и с улыбкой попросил: «Все, не нужно этих формальностей. Я всего лишь проходил мимо и решил заглянуть». Переведя взгляд, он обратился: «Мастер Дао, я написал математический трактат высшей молекулы, подойдя и взгляни, мне интересно твое мнение». Мастер Дао Лин Сюань поспешил подойти и, заглянув в писание, помрачнел в лице на первых же двух страницах. «Молекулярная математика?» – серьезно спросил он. Циньму кивнул со словами: «После того, как я вывел математический трактат высшей молекулы, я использовал его, чтобы подсчитать великое Дао небесного огня». Лин Сюань быстро пролистал и шатко вздохнул. «Владыка культа Цинь, разве можно использовать математический трактат высшей молекулы только для подсчета великого Дао небесного огня? Знал ли ты, что ты разработал целую систему? При поддержке этого трактата мы сможем придумать столько математических божественных искусств». Сюй Шинхуа поспешил подойти, поэтому две их головы столкнулись в одной точке, чтобы одновременно читать математический трактат высшей молекулы. Со временем их лица становились все мрачнее и грознее, ведь они очень хорошо понимали, насколько был важен этот трактат. «Каждый раз, когда владыка придумывает целую систему, ты всегда отбрасываешь ее», — покачал головой Сюй Шинхуа. «Если бы ты продолжил развиваться в соответствии с математическим трактатом высшей молекулы, разве ты бы стал только лишь великим мастером целого поколения? Тебя бы нарекли священным королем». Циньму непонимающе почесал голову. «Это и правда так важно? Я просто подумал, что самому ломать над этим голову слишком утомительно, поэтому решил, что было бы хорошо, если бы мы занялись этим все вместе. Разве я не прав?» Мастер Дао Лин Сюань успокоился и прижал к себе математический трактат высшей молекулы со словами: «Брат Сюй, владыка культа Цинь дал это мне. Моя Академия секты Дао нуждается в возможности вернуть былую репутацию и встать наравне с остальными академиями. Ты не можешь украсть то, что мое». Сюй Шинхуа ухмыльнулся, прежде чем спокойно парировать: «Какое совпадение, я тоже планировал основать Академию высших небес, поэтому мне тоже недостает того, на что можно было бы положиться». Парочка уставилась друг на друга тяжелыми взглядами. «Брат Сюй», — заговорил Циньму, — «я просто напишу для тебя другую книгу чуть позже, не стоит сражаться из-за такой мелочи. Кстати, у меня есть область для изучения, которой должна заняться Небесная Святая Академия, и это божественные искусства магнетизма. Я буду рад, если бабушка возглавит учеников с лучшими достижениями в этой области и сосредоточится на изучении этого направления». Бабушка Сы удивилась. «Божественные искусства магнетизма?» Имеешь в виду силу притяжения Земли, Муэр, ты хочешь создать подобные божественные искусства, не только, Циньму начал объяснять, если бы нужно было разобраться с силой притяжения Земли, это было бы слишком просто, ведь существуют также силы притяжения между звездами в небе, например, при ходьбе по звезде багрового света мы понимаем, что нас притягивает ее сила притяжения и нам придется бороться именно с ней, чтобы взлететь. Зная это, мы можем предположить, что сила притяжения между звездами тоже невероятно сильна. Если мы сможем разобраться в этом всем, то откроем невероятно могущественную систему божественных искусств. Оживившись во взгляде, бабушка Сы сказала, «Мое силовое поле великих всеобъемлющих небесных звезд имеет схожую природу с божественным искусством магнетизма, о котором ты только что упомянул. Наиболее подходящее место для его изучения находится там, где пересекаются верховные небеса император, небеса Лафу и великие руины. Там запутанный магнетизм, поэтому именно там лучше всего его изучать». Циньму мысленно воскликнул, удивляясь уму бабушки Сы, прежде чем продолжить. «Ты совершенствовала божественное искусство магнетизма в великих небесных дьявольских рукописях раньше, поэтому лучше всего подходишь для того, чтобы проводить исследования в этой области. Но магнетизм требует глубоких познаний в математике. Бабуль, насколько далеко ты в последнее время продвинулась в этом вопросе? По дороге сюда я вычислил несколько магнитных силовых полей и записал несколько уравнений. Сначала взгляни, сможешь ли ты понять их». Сюй Шинхуа опять был заинтересовал и подошел. «Может брат Му дать мне взглянуть?» Цинь Му достал несколько листов бумаги, и бабушка Сы смотрела на них в течение долгого времени, явно пытаясь понять значение уравнений, прежде чем улыбнуться и сказать, и примерно поняла, о чем они, но мне все еще не помешала бы помощь нескольких мастеров математики. Сюй Шинхуа тоже понял и похвалил, какие сложные мысли, используя эти уравнения мы сможем вывести начальные формы более 10 базовых рун, несмотря на их кажущуюся поверхностность. С определенным направлением божественные искусства магнетизма начнут процветать. Почему брат Цинь не хочет изучить это самостоятельно? Продолжив исследование в этой области, ты разработаешь очередную огромную систему божественных искусств. Великая Дао небес и земли вновь изменится из-за тебя. Циньму вздохнул со словами. Откуда у меня возьмется столько времени? Я просто выучу все после того, как вы все создадите. Все присутствующие замерли с широко распахнутыми глазами. Человек перед ними явно нашел множество путей и методов исследования. Он, очевидно, мог бы добиться в будущем очень многого и даже стать священным королем, но даже при всем при этом он не готов продолжать заниматься исследованием нового и сбрасывает все, что считает незначительным, на них, чтобы они закончили все за него.